Эпизод 12. Давать интервью и быть публичным или сосредоточиться только на игре. В углу тихо журчал телевизор. Шли новости спорта. За стеклом, снаружи кафе, проходили люди, не подозревая, что за одним из столиков сидел человек, который мог бы стать знаменитым. Сопов крутил в руках ложечку, ковыряя невидимый сахар в чашке. Он будто что-то решал внутри себя. Что-то важное. Но пока без спешки. Напротив него сидел его приятель, известный спортивный журналист. Гладкий, ухоженный, с блокнотом, в котором, скорее всего, уже были готовые вопросы. «Ну что, когда интервью дадим?» — с улыбкой спросил журналист, откидываясь на спинку стула. «А зачем?» — искренне удивился Сопов. «Что значит «зачем?» — изумился журналист. «Ты в этом сезоне отлично играешь. Тебе нужно раскручивать себя». «Общаться с прессой, строить узнаваемость, само не выстрелит». Сопов пожал плечами, вернулся к своей ложечке. «Ну, я играю. Пусть за меня футбол говорит». Журналист покачал головой. «Ты думаешь, этого достаточно?» «А почему нет? Если я хорошо играю, меня заметят». «Кто тебя заметит?» — спокойно продолжил журналист. «Болельщики, скауты, тренеры». Они и так заняты. У них тысячи таких, как ты. Если ты сам не заявишь о себе, кто это сделает?» Сопов задумался. Помолчал. «Ну вот, например, Месси». «О, началось», — вздохнул журналист. «Опять про Месси». Сопов усмехнулся, но не отступил. «А что? Он не кричал, не пиарился. Просто играл». Журналист чуть подался вперед, голос стал мягче, но настойчивее. «Так он Месси, а ты Сопов». «Спасибо, напомнил». Журналист усмехнулся. «Ладно, давай серьезно. Ты хочешь контракт получше? Хочешь попасть в сильный клуб?» «Конечно хочу», — быстро ответил Сопов, как будто в этом и не было сомнений. «Тогда почему ты думаешь, что это случится само?» Сопов пожал плечами. В его жесте было что-то подростковое, будто он до конца сам себе не признался. «Ну, если я реально хорош...» «Давай я тебе так объясню», — перебил его журналист. «Представь, ты идешь по улице. На одной стороне играет уличный музыкант, но тихо, почти для себя. А на другой стороне — группа с афишами, с колонками, с толпой вокруг. К кому подойдешь?» «Если мне нравится музыка, мне не важно, кто громче». Журналист ухмыльнулся, будто ожидал этот ответ. «Да ладно. А если ты в первый раз слышишь, как ты узнаешь, что тот тихий музыкант вообще существует?» Он сделал паузу, отпивая кофе, чтобы дать Сопову переварить. «Ты можешь быть гением», — продолжил он. «Но если о тебе никто не знает, для мира ты — тишина». Сопов задумался, посмотрел в окно. «Ладно, я подумаю. Обсужу это со своим спортивным психологом». Журналист довольно кивнул. «Вот и отлично. Только не тяни. Время в спорте не ждет. Оно всегда играет против всех, кто слишком долго думает, стоит ли сделать шаг вперед». Вечером того же дня телефон Сопова вспыхнул коротким пуш-сообщением от спортивного психолога. Они быстро созвонились. «Ты хотел обсудить что-то важное?» — спросил психолог сосредоточенно, но без спешки. «Да», — кивнул Сопов, хоть его собеседник не мог этого видеть. «Сегодня журналист предложил мне активно работать с медиа. Говорит, без этого сложно попасть в топовый клуб. Я сначала подумал, зачем? Ведь если ты хорош, тебя и так заметят». «Хм», — отозвался психолог, чуть растягивая звук, будто давая место мысли. «И что тебя смутило?» «Он сравнил это с уличными музыкантами. Один играет тихо, другой с колонками. Кто соберет толпу?» «Хорошая метафора. И что ты решил?» «Пока ничего. Вот думаю, если я начну давать интервью, продвигать себя, это не будет выглядеть как хвастовство. Может, стоит просто делать свое дело и все?» Психолог выдержал паузу и сказал: «Если бы все решали только результаты, не существовало бы спортивного маркетинга. Не было бы промо-роликов, контрактов, рекламных сделок. Мир устроен сложнее. Если ты только играешь, но молчишь, тебя могут просто не увидеть. Но если ты только говоришь, но не доказываешь делом, тебя быстро раскусят. Он сделал короткую паузу, позволяя этой мысли осесть. Большие спортсмены умеют делать и то, и другое. Они доказывают игрой, но при этом не боятся говорить, не боятся быть услышанными. То есть важно понимать, зачем ты это делаешь. Если ты просто хочешь хайпа, тебя быстро забудут. Но если ты говоришь осмысленно, если ты даешь людям что-то ценное, твои слова только усилят твои действия. Сопов молчал. Это молчание не было пассивным. Оно собирало внутри новые смыслы. «Самое важное здесь то, — продолжил психолог, — что ты не должен говорить о себе просто ради шума. Но если ты умеешь доносить свои мысли, если можешь говорить осмысленно, это сыграет тебе на руку». «В каком смысле?» «Во-первых, твои слова могут усиливать твои действия. Ты не просто игрок, ты личность. Если люди понимают, кто ты, за тобой интереснее следить. Личности не просто выигрывают матчи, они вдохновляют». Он слегка изменил интонацию, делая следующий акцент важным. «А во-вторых, публичность — это ментальная тренировка. Она повышает твою уверенность в себе. Чем больше ты заявляешь о себе, тем легче тебе потом выходить на крупную сцену. Многие спортсмены теряются не из-за слабой подготовки. Они не привыкли к тому, что на них направлены все взгляды. Они молчали всю карьеру, а потом выходят на большие матчи и сгорают, потому что не умеют быть в центре внимания». Сопов задумался. Теперь уже по-настоящему. Как человек, который ищет не красивого ответа, а направление. «То есть это еще и часть подготовки? Психологической?» «Конечно. Если ты уже привык к камерам, интервью, публичности, то и на поле перед тысячами глаз ты будешь чувствовать себя иначе. Чем естественнее для тебя становится внимание, тем меньше ты боишься, и тем свободнее ты действуешь». Пауза между ними уже была не молчанием, а вниманием друг к другу. «То есть главное — найти баланс?» — спросил Сопов, словно собирая в точку все, что только что услышал. «Как всегда», — подтвердил психолог. «Просто делать шум ради шума — это пустота. А работать молча — не всегда сила. Иногда это просто замкнутость. А сила в ясности. Когда говоришь по делу и играешь так, что за словами стоит игра. Типа я должен и говорить, и играть? Ты должен говорить тогда, когда тебе есть что сказать. И играть так, чтобы люди хотели тебя слушать. Сопов тихо выдохнул. Ладно. Значит, после следующего матча дам интервью. Но только если мне будет что сказать. Психолог с улыбкой в голосе сказал: «Главное, чтобы твои слова всегда шли за твоими действиями, а не вместо них». Сопов завершил звонок, но еще долго держал телефон в руках. За окном кто-то с шумом мчался на велосипеде, размахивая руками, привлекая к себе внимание, а рядом, по мокрому асфальту, проехал другой. Тихо, спокойно, без лишних движений. Никто не обернулся, но след от его колес остался надолго. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Молчать и надеяться, что игру заметят? Или заявлять о себе осмысленно и с опорой на свои действия? Главный конфликт. Превратится ли самопрезентация в хвастовство или станет способом укрепить свою идентичность? Стоит ли ждать, пока тебя заметят, или лучше самому заявить о себе, не теряя глубины? Инвариант. Говорить о себе нужно не ради шума, а ради осознанного усиления своих действий. Публичность становится опорой, если она строится на реальных достижениях и глубоком понимании себя. Сильный спортсмен не только играет хорошо, но и умеет доносить свою суть до других, не подменяя содержание пустыми словами. Умение заявлять о себе не только помогает продвигаться в спорте, но и тренирует устойчивость к вниманию, ту самую, которая необходима на больших аренах.